там тебе ключ, а ты его отнесешь по адресу, хорошо? Скажешь, что мы уехали. Срочно объясни, — попросил Тимоша, — объясни суть, что такое ключ, что такое адрес. Через 10 минут он знал все про Загорск, Ветрянку, про квартиру по известному адресу, про 2 Катиных детей, оставленных сейчас там. «Сколько им лет?» — спросил Тимоша детям. «Павлик перешел в 10 класс, а Маша в 6-й». «10-й?» — переспросил Тимоша. «Это ж сколько ему?» «В феврале будет 17». Родись Павлик доношенным ребенком, Тимоша определенно подумал бы сейчас гадость о Кате. Что-то такое о легкости и бездуховности женского естества уже начинало формироваться в Тимошиных извилинах. Какая-то даже цитата упорно пробивалась вспомниться, та самая, где некий господин, то ли Гамлет, то ли Лир, говорит про туфли, что не успели износить, но Катя назвала месяц февраль, и цитата ушла, не вспомнившись. Если этот мальчик февральский, значит, он Колин? Не может быть ничьим другим. А он, Тимоша, сажал ее в самолет. Он отправлял ее подальше, потом вернулся и об исполнении доложил. Они тогда выпили втроем, он и Колины родители. Колю пить не звали. Он был подвергнут семейному остракизму и лежал у себя в комнате. Тимоша вошел к нему и спросил: «Ну ты чего?» «Стыдно», — сказал Коля. «Не дым, глаза не выезд», — засмеялся Тимоша. И Коля засмеялся тоже. И все, и точка. Пришла, правда, эта телеграмма, но Коле и тут повезло. Ее получила его мама и снарядила в дорогу Тимошу. Тогда сразу Коля так и не узнал, что ни в какую командировку Тимоша не летал, а брал отпуск за свой счет, вернее, за счет Колиных родителей, чтобы приехать в Северск и посидеть с Катей 5 минут на заснеженной лавочке. Что же это за отношения у него с ней? Каждый раз они связаны билетами, поездками и мерзопакостным осадком на душе, а тут еще, оказывается, на севере живет мальчик Павлик. «Хорошо, что их никого дома нет», — сказала Катя. «Мы сейчас уедем, и как не были». «Они уже дома», — ответил Тимоша. «Они тоже сегодня уезжают в Болгарию, так что, наверное, собираются». «Ой!» — вскрикнула Катя. «Ой, где тут такси? Я на машине». Тимоша вез Катю и думал, ему сейчас, может быть, предстоит провести операцию, которая посложнее той 17-летней давности. Главная же сложность заключается в том, что, совершая будто бы хороший, добрый поступок, везет женщину в своей машине, он, тем не менее, ощущает себя вымазанным в дерьме. Что это за добро такого сорта? Тимоша было гадко. Из автомата он позвонил на работу и сказал, что задерживается в министерстве и, скорее всего, останется здесь и после обеденного перерыва. Кто-нибудь его искал, ответили, звонила какая-то женщина, не представилась, и приходила девочка. «Дочка твоего приятеля, сама на себя не похожая. Такое платье?» «Ясно», — сказал Тимоша, повесив трубку. «Они дома». «Ну что ж, поехали. Мы с тобой знакомы по юности, а встретились случайно. Это такая у нас будет легенда». Милка вошла в квартиру и увидела Ларису, сидящую в кресле с повисшими руками. На ногтях у матери просыхал лак. «Не злись», — быстро сказала Милка. «Если хочешь, извини». «Понятно», — подумала Лариса. До этого «если хочешь» она сама додумалась, а окажись Тимоша на месте, он бы ее научил иначе. Лариса знала, что дочь побежит именно к нему, даже предполагала, каким словам он ее научит. Они всегда у него странные и не имеют прямого отношения к делу. В этой истории он мог бы сказать так: «Давайте заложим дверь, а? Мало ли что. Ну, начнем мы завтра печатать сотняги, или твой папенька, ну, зарежет маменьку. Ну, зачем нам свидетель, а? Завтра же я привожу кирпич, или, ну, что-то коза на мать напала. Будто она знает, как с молодежью обращаться. Какой у нее в этом деле опыт? А тут сразу дети разных широт. Ты знаешь, люди на севере думают медленнее. Хочешь эксперимент? Он всегда сочинит какую-нибудь чушь, нагромоздит целую гору слов, и уже не поймешь, где дело, где не дело, с чего сыр-бор, и кто прав, а кого сечь надо. Прекрасное, всей их семьей ценимое свойство. По словам того же Тимоши, они как по жердочке переходят из критических ситуаций в благополучные с его помощью, переходят, не оглядываясь. Что осталось за спиной, оглядываться он не велит. Вот сейчас пришла Милка и говорит несусветно: «Если хочешь, извини». Это, конечно, не Тимоша. Но все-таки его школа. Хочешь, не хочешь. «Ты собирайся», — сказала Лариса.